Предназначены они для погрузки сыпучих и кусковых грузов со складов в автомобили, вагоны и другие транспортные средства. Отличаются они высокой производительностью и простотой обслуживания. Во время подачи груза из штабеля в автомобиль или вагон погрузчик перемещается с очень небольшой скоростью маневрирования. Непрерывная подача груза в кузов автомобиля исключает вредное воздействие на кузов и рессоры. В СССР и за рубежом уделяется большое внимание разработке технологических процессов пакетирования тарных и штучных грузов, а также созданию и внедрению пакетоформирующих и пакетообразных машин. Эти машины создаются передвижными или стационарными, механического, полуавтоматического либо автоматического действия в зависимости от производительности и организации работы. Автоматы и полуавтоматы для формирования и расформирования пакетов представляют собой сложные и дорогие машины. Однако исследования, выполненные для усредненных данных производительности пакетоформирующих машин, их стоимости, веса, энергоемкости и степени автоматизации, а также для наиболее типичных условий и режимов работы предприятий, свидетельствуют о высокой эффективности машинного формирования и расформирования пакетов. Себестоимость машинного формирования одной единицы груза в пакет составляет 9,1 вместо 23,5 копеек при ручных работах. Это обеспечивает снижение годовых эксплуатационных расходов предприятий и транспортных организаций на 355 миллионов рублей. При такой экономии единовременные капиталовложения окупаются примерно за один год. Одновременно следует отметить, что машинное формирование и расформирование пакетов позволяет резко сократить трудовые затраты. В последнее время широкое распространение получает автоматизированные пакетоформирующие машины, применение которых исключает ручной труд, уменьшает повреждения укладываемых грузов, обеспечивает ритмичную работу производственных цехов и складов готовой продукции. Автоматизированные пакетоформирующие машины выпускаются двух типов. В первом типе пакетоформирующие машины формирования грузов в упакованном виде – ящики, банки, мешки и так далее – производится конвейерами машины.